Подтверждение. Стояла теплая безлунная ночь. В небе роились крупные звезды. Я стоял на узкой каменной косе, на берег рядом со мной набегали волны. Далекий горизонт бледной тонкой полоской перерезал зримый мир, отделяя темное небо от еще более темного моря. Я был один, рядом никого. Я произнес вслух: «Как только получу какой знак, сразу начну». Через несколько секунд на горизонте сверкнула яркая зорница, разразилась гроза, но так далеко, что я не слышал ни звука и не видел ничего, кроме свирепых сполохов, ярившихся среди этой далекой бури. «Ладно», — сказал я вслух, — «меня устраивает». Я утвердился в своем намерении. Глубоко вдохнул, поднес витую раковину к губам и выдул долгую и сильную ноту. Раковину я держал обеими руками. Указательные пальцы были подняты над ней, между ними образовался черный провал. По небу вдруг пронесся метеор, причем он двигался строго между моими пальцами, по дуге, от левого к правому. Ошеломленный, взволнованный, я, тем не менее, не утратил сосредоточения, а потом сумел выдуть и эту ноту, и шесть следующих. Перед самым завершением последней ноты, когда я на остатках дыхания достиг крещендо, по дуге между пальцами скатилась еще одна падучая звезда, на сей раз справа налево. Тонкий след ее падения был необычайно ярким и четким и потух как раз в тот миг, когда я закончил ноту. Я усматриваю в этом подтверждение. Более того, после великого множества подобных событий я убежден, что это именно оно и было. Впрочем, не стоит думать, что Вселенная или Божественное Совершенство или Духовная Реальность отправили метеор лететь по небу в качестве подтверждения мне лично. В очень многих текстах, написанных про духовное и изнутри духовного, содержится, на мой критический взгляд, путаница между духовностью и суеверием. В качестве предположения скажу, что суеверие — это тот или иной взгляд на веру, а духовность — это опыт установления связи с духовной реальностью божественного совершенства, что бы вы под этим ни подразумевали. Если пользоваться таким разграничением, получится, что очень многие тексты, посвященные явлению, которое принято называть подтверждением, основаны на суевериях, а не на духовности. В самой упрощенной форме такой взгляд на явление подтверждения строится на том, что мир природы отвечает искателю, идущему по пути. Как мне кажется, такого не бывает. Я уверен, что метеоры так или иначе пролетели бы в небе по той же траектории и в то же время, даже если бы меня там и не было. Подтверждением это событие делает то, что я оказался в том самом месте, в тот самый миг, за самым подходящим занятием, которому предавался с соответствующим намерением. Опознать это событие как подтверждение. Я поймал единый ритм с духовной реальностью до такой степени, что оказался в том самом месте, в тот самый миг и именно с тем намерением, которые необходимы, чтобы поймать ритм. Двигаясь в едином ритме, мы предрасположены к тому, чтобы воспринять подтверждения. Они же происходят одно за другим. Иными словами, не Вселенная осознанным образом сообщает моему «я» нечто особое, а мое «я» осознанным образом подстраивается под язык подтверждений, на котором постоянно говорит Вселенная. В этом смысле подтверждение вытекает из того, кем, где, когда и как мы оказываемся. Либо мы находимся в одухотворенном месте или состоянии, в котором можно уловить некоторые из постоянно посылаемых подтверждений, Либо мы не оказываемся в этом месте ни разу за всю свою жизнь. В любом случае, подтверждения случаются постоянно. Как следует из нескольких лет моего опыта, подтверждения не так уж важны для продвижения по пути. Они не верстовые столбы, по которым размечается путь, по крайней мере, так это представляется мне. Да и в любом случае служение — это само по себе обучение все более совершенным практикам, оно подает собственные знаки. Подтверждения ни для кого не важны, кроме искателя, который их отмечает. И про них почти невозможно рассказать так, чтобы стало полностью понятно. Однако по ходу долгого продвижения по духовному пути, когда подобные подтверждения приходят все чаще, варьируясь от тонких намеков до явственных и жутковатых событий, я начал воспринимать их как своего рода поправки курса задатчика в морских или воздушных системах навигации, если прибегнуть к вольному сравнению. Каждое озарение, которое позволяет усилить стремление совершать практику с чистосердечием, честностью и подлинностью в отношении своего «я», и помогает отточить практику отдавания в рамках самого служения, подкрепляется, по моему опыту, состоянием подтверждения, которое возникает у совершающего служение «я». Некоторое время назад мне пришла в голову мысль, что по ходу служения нужно зажигать свечу в честь предков. Раньше предки были представлены в моем священном пространстве цветами и фотографиями ушедших. Свечи я зажигал для создания атмосферы, а не в честь конкретных людей. И тут я вдруг подумал, мне хочется по ходу служения зажечь свечу именно в честь предков. Я повернулся лицом к фотографиям умерших близких и сказал: «Я куплю еще свеч и буду каждый раз зажигать по одной. Простите, что далеко не сразу об этом подумал». Я выбрал фотографию и тут же случайно наступил на мешок с чайными свечками, которые завалились за занавеску. Мешок лопнул, свечки рассыпались. Птицы, купавшиеся снаружи в птичьем бассейне, внезапно с особой радостью защебетали и захлопали крыльями. А когда я сел, держа в руках ту самую фотографию и чайную свечку, и сказал себе: «Ну теперь-то уж я точно должен зажечь свечу в вашу честь, верно?» С полки прямо мне на колени упал коробок спичек. Если взглянуть с точки зрения материальной реальности, речь идет о простой цепочке совпадений, которые вполне можно предсказать, учитывая, как устроен мой дом и что я там делаю. Если взглянуть с точки зрения духовной реальности, речь идет о подтверждении того, что намерение, возникшее у моего «я», создало связь достаточно крепкую для того, чтобы мне было явлено подтверждение. Поясню. Можно себе представить, что если бы спичечный коробок упал мне на колени в другой момент, я почувствовал бы досаду или легкое удивление. Но произошло это именно в определенный момент, поэтому мои переживания от этого события были таковы, что оставалось лишь улыбнуться в ответ на духовное подтверждение и одновременно признать факт материального совпадения. Если детективы начинают свое расследование с поиска мотивов, то в духовном все начинается с намерения. Каково было мое намерение? Мое полностью сформировавшееся намерение отдавать состояло в том, чтобы зажигать свечу в честь предков каждый раз при совершении служения. Это полностью сформировавшееся намерение само по себе уже было результатом в духовной реальности. Подтверждение случилось не со мной и не для меня. Я просто оказался в состоянии, в рамках которого мог испытать и оценить подтверждение. Как мне кажется, суть подтверждения всегда в том, что ты здесь, а не в том, что ты замечательный. Я знаю людей, которые говорят о подтверждениях так, будто речь идет о своего рода духовных конфетках. Я знаю людей, которые уверяют, что им приходили подтверждения того, что они должны совершить некий иррациональный поступок. Я знаю людей, которым подтверждения нужны, чтобы пойти на преступление, или даже просто, чтобы вылезти из постели. Меня всегда настораживало и настораживает, если человек думает в том или ином виде, вселенная или некий духовный элемент совершает то или иное действие специально ради меня. По моему опыту, если люди не усвоили твердо оба типа представлений, доступный им духовный язык может внушить им совершенно ложное понятие. Я понял для себя, что смирение даже в небольших личных масштабах — это чрезвычайно мощный мозговой инструмент, который ни разу еще не увел меня ни в ту сторону. Смирение позволяет любому искателю, идущему по пути, испытать краткий всплеск восторга, проистекающего из подтверждения, и одновременно увидеть это подтверждение с точки зрения материальной реальности, без гордости и тщеславия, которые заставляют твердить о себе, себе, себе. Подтверждение — это не эдакие хлебные крошки духовности, которые вселенное и божественное совершенство рассыпают на пути к пониманию. Это не хлопки по спине, не знаки того, что ты достиг определенного уровня, по крайней мере, согласно моему личному опыту. Подтверждения, если они вообще существуют, должны быть сформулированы на языке духовной реальности, каковой есть язык творческого отдавания. Они не могут подтверждать поступки, совершенные из соображений эгоизма, злобы или деструктивного стремления взять. Это было бы логически непоследовательно. Речь не о том, что Вселенная придет к вам, а о том, что вы придете к Вселенной. Я вышел на присыпанную песком гравийную дорожку у моря, чтобы подуть в раковину. Был жаркий полдень, и хотя я долго шагал к уединенному месту, только под конец ноги мои приспособились сносить жар, исходивший от каменных плит. Я хотел потереть ноги о дорожку, чтобы счистить песок и грязь, налипшие на них за время пути, и тут вдруг сообразил, что видел на дорожке много муравьев, пытался на них не наступать. Возможно, и сейчас у моей ноги находится муравей, и я могу случайно его раздавить, всего лишь небрежно двинув ногой. Я сделал шаг назад и оглядел пространство, где собирался совершать служение, чтобы понять, есть ли там насекомые. Там оказался один муравей, и вел он себя очень странно. Я увидел, что он стремительно бегает по концентрическим окружностям. Подумал, что, возможно, ему слишком жарко на разогретой дорожке. Сказал вслух: «Эй, дорожка перегрелась? В тенек не хочешь?» Я нагнулся, отбросив освежающую тень на сметенного муравья, в надежде, что по этой тени он переберется в прохладное место поблизости. Не тут-то было. Муравей только стремительнее забегал кругами. Я встал на колени и разглядел, что бегает он вокруг небольшой кучки размолотого стекла. Именно в этом месте я собирался потереть ногу, чтобы смахнуть грязь. Именно там я всей тяжестью вдавил бы пятку в землю, чтобы обеспечить своему «я» полное осознание, пока буду дуть в раковину. Про себя я сказал: «Ого! А надо было бы. Спасибо!» Муравей тут же расширил радиус и начал бегать к некой точке, а потом обратно туда и сюда с лихорадочной поспешностью. Стоя на коленях, я посмотрел туда же, куда смотрел со своей точки муравей, и увидел десятки осколков стекла. Кто-то уронил стакан, но в ярком свете солнца осколков было почти не видно. Они были рассыпаны там, где я собирался идти обратно, и я бы обязательно на них наступил. На этот раз я все-таки произнес: «Спасибо тебе, брат муравей». Муравей убежал в прохладное место и исчез из виду. Я совершил служение, выдув из раковины 7 достаточно мощных и ровных нот. Завершив служение, я стал искать глазами того муравья. Знаю, звучит нелепо, но я все-таки стал. Я обнаружил, что мой муравей, а может и другой, опять бегает кругами, но теперь вокруг стеклянной пирамидки, которую я принес с собой. С губ моих тут же сорвались слова. «Ага, так она тебе нравится?» Я протянул руку, чтобы взять пирамидку. Выяснилось, что она сильно нагрелась, могла расплавиться или треснуть. Муравей удалился в тень. Уходя оттуда, я вылил немного воды рядом с прохладным местом для муравья в качестве небольшого дара благодарности. Я знаю, что это было как подтверждение, так и ряд случайных совпадений. Подобные явления происходят регулярно, но нужна особая оптика, через которую следует на них смотреть и их воспринимать. Эта особая оптика необходима не только за тем, чтобы осмыслить эти вещи. Она нужна уже для того, чтобы вообще про них подумать. Оказался бы муравей на том месте, делал бы он то же самое, если бы я туда не пришел. Разумеется, да. Возможно, этот осколок стекла неким особым образом преломлял и отражал свет в тот исключительно жаркий день, этим и объясняется странное поведение муравья. Каким бы ни было объяснение, я уверен, что речь идет о естественном явлении, которое произошло бы в любом случае, хоть в моем присутствии, хоть без. Было ли совпадением то, что особо острый осколок стекла оказался именно там, где я надавил бы на него всем весом своего тела, если бы не узнал заранее, что он там лежит? Думаю, что было. Пусть я и не выбирал место совершенно произвольно, но я запросто мог бы встать немного левее или правее. Но я оказался именно там, в тот самый момент и с нужным намерением. Когда случается подтверждение, на деле подтверждение — это ты. Сколько падучих звезд должно пролететь по небу, чтобы подтверждение было нами принято? С тех пор, как я начал дуть в раковину под звездами, я видел их больше, чем за всю предыдущую жизнь, видел их десятки, причем каждый раз в значимый момент подтверждения по ходу служения. Во время своих служений видел золотистого мангуста, множество летучих мышей, которые окружали меня с каждым звучанием раковины, но никогда ко мне не прикасались. Черную лису, раи бабочек, стаи птиц, внезапно появлявшиеся в пустом небе, цаплю, что танцевала у моих ног, косяки рыб, они выпрыгивали из воды между отдельными нотами, стервятников, которые появлялись перед первой нотой и исчезали после последней, колибри, которая зависала перед моим лицом, светлячка, который описывал вокруг меня круги, ворон, сотни ворон и множество других удивительных вещей. В материальной реальности случаются объяснимые совпадения. На языке духовного это одновременно и совпадение, и радостные примечательные подтверждения. Причем каждое подтверждение — это лишь способность увидеть, которая открывается нам только в нужном месте, в нужное время, при наличии правильного намерения. Однажды, теплой ночью, в Мельбурне, я пошел на задний двор, чтобы провести обряд служения богине Таре, одному из многих воплощений Маа. Она, среди прочего, богиня озарений и просветления. Моя задача состояла в том, чтобы поднять свечу к молодой луне и повторить мантру служения. Когда я начал поднимать свечу, крупная летучая мышь перелетела через соседский забор, снизилась, мягко коснулась моей головы и исчезла в ночи. Пока я поднимал свечу к небу, неподалеку заухала сова. А когда я закончил мантру, вдоль забора пробежал опоссум, остановился напротив меня, поклонился мне или качнул головой пятикратно и был таков. Разумеется, если посмотреть с точки зрения материального, все эти вещи легко объяснить. Моя квартирка и задний дворик за ней находились на пути пролета колонии летучих мышей. Я часто видел, как они скользят в вышине. Тот факт, что сезон миграции завершился и не в ту ночь, ни в одну из следующих никаких летучих мышей в небе не было, никак не отрицал того, что их маршрут над двориком все-таки проходил. В пригородах редко услышишь сову, но не такая уж это страшная невидаль. А опоссум, он опоссум и есть. Однако с точки зрения духовного эти события имеют колоссальную значимость. В индуистской традиции летучая мышь и сова, как и некоторые другие существа, являются ездовыми животными богини Маакали. Ездовые — это животные, птицы и даже насекомые, например, ездовыми ма являются бабочки и пауки, которые особенно тесным образом связаны с определенным божеством. На языке духовности, когда очень крупная черная летучая мышь спускается и касается твоей головы в момент начала обряда, посвященного богине, а сова ухает в тот миг, когда свеча поднимается в небо, а дикий зверь отвечает на мое служение пятью наклонами головы, это одновременно и совпадение, и нечто, лежащее за гранью совпадения. Это подтверждение связи. Хотя я достаточно долго стоял и думал, прежде чем приступить, состояние намерения позволило мне начать служение в тот самый момент, который дал мне возможность воспринять и ощутить эти события как подтверждение. Летучая мышь, сова и опоссум оказались бы там вне зависимости от моего присутствия. Я просто находился в соответствующем состоянии намерения и потому смог их воспринять и ощутить. Подтверждение получило связь, а не я лично. Долгий процесс приятия, отказа и служения укрепил мою устойчивость к тщеславию, и я постоянно напоминаю своему «я», что вне зависимости от того, насколько воодушевляющим и невероятным выглядит подтверждение, речь тут не о себе, как эго. Речь о том, что ты находишься в правильном состоянии намерения. Но подтверждение, полученное от падучих звезд, когда я в первый и в последний раз дул в раковину в ту ночь на Карибах, действительно было совершенно невероятным. Слишком точный расчет времени, слишком безупречное положение метеоров между моими пальцами. Все это изменило мою жизнь. Так сказать, открылась некая дверь, после чего подтверждения стали приходить снова, снова и снова, и приходят поныне. Третий год возмущения и подтверждения завершился на хорошей ноте. Мама отважно смотрела вперед. Следующий год обещал быть хорошим. Папино сердце не сдавалось перед невзгодами. Отношения с близкими оставались прекрасными, наши начинания продвигались вперед почти без всяческих усилий, мы нашли достойных творческих партнеров, а умопомрачительное подтверждение от падучих звезд усилило мою ревностность в служении. Было самое время перенести деятельное служение в дикие места и дуть в раковину, не глядя на идолов. Но хотя четвертый год начался очень хорошо, я скоро узнал, что всякое добро и зло в нашей жизни есть испытание веры, и что качество нашей веры и путь, которому мы следуем, могут привести и к собственной гибели, и к исполнению священного долга.